гуру. Помнящих немного, а памятующих о нас каждодневно – единицы. Памятующих не можем забыть или оставить без внимания и заботы. Но при создавшемся тяжком положении планеты и забота проявляется не так свободно и явно, как этого бы хотелось. Но никто не забыт. Трудно дождаться восхода, но он неминуем.